Но к Марталину она никогда не относилась так, как он тут перечислил. Да, он недотёпа, идиот, кретин, мямля, рохля. Зато не глупый, в постели старательный. В общем-то, трусом никогда не был. А вот сейчас даже очень симпатичный. На что ж он такой козел-то тогда? «Конечно, я остаюсь», — не менее холодно ответил Кирилл. «А тебе лучше уйти. Что ты предпримешь дальше, это твое дело. Естественно, ты побежишь в службу, чтобы себя обелить. Это правильно, ведь ты ни в чем не виновата». На несколько секунд вампир задумался. «Только не забудь сдать им и меня тоже, потому что я собираюсь помочь Злате, Антону и всем их друзьям». «Если они такие хорошие», — предприняла последнюю попытку образумить Марталина Милена. «Зачем меня подставили? Мы не собирались этого делать». Ламия Злата казалась воплощением благочестия. «Но ты так пристала к Кириллу», — вырвалось у нее. Вампирша запнулась, явно сказав что-то не то. «Прости, Милена, так вышло». Зубкова задохнулась от злости, возмутившись такой откровенной наглости. Но Марталин, стоявший напротив нее, спокойно обнимал Злату, не замечая лицемерия Ламии. «Я тебя потом прощу», — процедила сквозь клыки вампирша. «Кирилл?» «Всего хорошего, Милена», — отчеканил вампир, даже не пошевелившись. Ровно как по часам. За забитыми проемами чердака село солнце. Теперь оставаться в укрытии смысла не было. Милена в молчании покинула чердак. А что ей еще было делать? Впервые она столкнулась с такой стеной упрямства и фанатизма. А тот факт, что исходило это все от Кирилла, выбил ее из колеи. Она спустилась вниз и покинула здание. Асфальт под ногами был еще горячим, от недавно скрывшегося солнца. Зубковой было совершенно все равно, не попадется ли она на глаза кому-нибудь из агентов службы вампирской безопасности. Конечно же, они скоро нагрянут в этот район, вернутся, чтобы найти беглецов. Но вампиршу это волновало мало, ведь она сама искала коллег. Будучи офицером службы, Милена, конечно же, считала своим долгом рассказать властям все, что узнала о деле, которое ей поручили. Еще большим долгом она считала надобность засадить за серебряную решетку Кусановых-младших. В основном это желание распространялось на Злату, которая, как пиявка, присосалась к Кириллу со своей любовью. Зубковой следовало немедленно положить деньги на счет, отнятого у вампогопников мобильного телефона, который чудом остался цел в кармане, и позвонить в Московию. И все же она не торопилась. Милене нужно было не только очистить свое имя от клеветы и устроить арест Кусановых. Ей еще нужно было сделать так, чтобы Кирилла не арестовали вместе с ними. Она знала, как в Московии относятся к преступникам, а особенно к тем, кто хочет улучшить мир. Для некоторых изменение мира моментально приравнивалось к изменению политического строя. А если приписать сюда еще и идеи про анчаров с их равными правами? Кирилл мог с первым же конвоем отправиться убирать песок в Сахару, куда ссылали особо опасных преступников. А в это время на чердаке дома, который покинула вампирша, повисла тишина. Кирилл Марталин сел обратно на свой ящик, чувствуя опустошение. Что на него нашло? Это он только что наорал на Милену и выгнал ее? Почему? Впрочем, Марталин прекрасно понимал, почему. Зубкова — эгоистичная дура, заботящаяся только о себе. Мало того, что она хоть самого Дракулу под суд отдаст, лишь бы выпутаться, так еще и дико поверхностная. Антон и Злата открыли ему глаза на такие вещи, которые он старался не замечать. Просиживать каждую ночь в офисе и не сойти с ума можно, только уговаривая себя, что твоя жизнь после смерти вполне нормальна. Но, будучи вампиром неглупым, Кирилл иногда сокрушался о незавидности своего существования. Сколько раз он пытался добиться у шефа, если не повышения, то хотя бы нового стола, После секса с Миленой старый накренился и едва стоял. Никто этого даже не заметил. Как, собственно, и его секса с обалденной женщиной вамп. Идиотизм. Дело было, конечно же, не в столе. Может быть, даже и не в работе или личной жизни. Просто ему надоело еще со школьных времен чувствовать себя изгоем, бежать от реальности в какой-то свой мир, где мифы и легенды важнее повседневных радостей. Иногда он думал, что сошел с ума, но оказалось, его мысли были единственно верными. Мифология — это серьезная база для существования современных вампиров, и в ней есть место таким, как он, полукровкам. Нет, нельзя их так называть. «Расскажите мне еще про этих анчаров», — попросил Марталин, прерывая, наконец, молчание. «Как они появились?» «Так же, как и все остальные вампиры», — поцеловала его Злата. «Анчары ничем не отличаются от других кровососов. Я бы даже сказала, что они стоят выше чистокровных вампиров». «Почему?» — удивился Кирилл. «Это кажется странным в современном мире», — жестко усмехнулся Антон. «Но анчары действительно в чем-то превосходят чистокровных вампиров. Сам подумай, что и как происходило в годы становления вампиризма». Кирилл, конечно же, знал историю. Ее с особой патриотичностью преподавали в школах. Она, естественно, тоже была очень чистокровной. Первые вампиры появились давно. По разным версиям, родовые линии некоторых старинных семей шли от самого Дракулы, если не раньше. Вот это самое раньше и было темой горячих дебатов историков-вампиров. Впрочем, никого не интересовало, где и как жили первые упыри. Главное, они начали множиться, обращая людей в себе подобных. Насильно или по договоренности, каждый человек к 1809 году стал вампиром. Такие кровососы считались чистокровными, потому что рождались через укус другого вампира. Но были и сбои. У людей завязывались связи с упырями, случайно и не очень. Беспечные вампиры, уверенные, что детей у них быть не может, не были фанатами безопасного секса. Так появлялись полукровки. Упыри, рожденные от человека. Практически сразу это становилось клеймом. Общество неодобрительно смотрело сначала на их родителей, которые умудрились спутаться с людьми, а потом и на самих полукровок, высматривая в них изъяны, присущие человеческой расе. Кирилл со вздохом изложил теорию Антону и Злате, хотя те смотрели на него с откровенным раздражением. Естественно, они уже устали от этих общепринятых версий, и, скорее всего, у них было иное мнение. «Ну подумай же ты сам!» — резко оборвал его Антон, сверкнув яркими глазами. «Тех, кого ты считаешь чистокровными, укусили другие вампиры, а анчары родились вампирами. И кто после этого более чистокровный?» Подобная мысль никогда не посещала Кирилла. Просто гром среди ясного неба. Простое и совершенное обоснование. Тут нечего возразить даже заядлому расисту. «Подумать только!» — пробормотал Марталин. У него даже клыки заныли от умиления. Но Приморриган об этом лучше не говорить. Внезапно Антон подошел к Кириллу очень близко. «Вообще не стоит упоминать все это. Людей, вампиров, особенно вампиров. Любых». «Я не понимаю», — честно развел руками Кирилл. «Морриган ненавидит вампиров», — пояснил Антон. Как показалось Марталину, он даже немножко поежился. «Чего?» — только и смог удивиться новоиспеченный анчар. Глава третья. Рождение легенды. Пятое воспоминание. Отказ. Туман над равниной уплотнялся. Звуки копий, ударяющихся о щиты и пряжки, тонули в белой гуще, доносясь до противников на той стороне зловещими отголосками неизвестного происхождения. Все ждали хоть чего-то, хоть чего-нибудь. Бездействие было мучительным. Тягостное ощущение накрыло армию Эйман-Маха, словно медленно, но верно поднималось из глубин времени что-то давно всеми выброшенное из сердца.